Здравствуйте, компания «Прим-коллект». Меня зовут Славова Анастасия Игоревна, кредитный инспектор отдела досудебного взыскания. Запись разговора ведется. Наина Павловна? Да, звонили, сорвалось. Дату рождения свою озвучите для подтверждения личности. Пожалуйста, забыл сказать. Инна Павловна, вы называете, нет? Быстро сказала мне, пожалуйста, и на колени упала. Как вы разговариваете кем? Сейчас? С тобой, что ли? С тобой я еще вежливо разговариваю. Кто-то так разговаривать, не подскажете? Вопрос свой лучше решайте, Инна Павловна. Какие вопросы? Дату рождения вопросов... будете называть, быстро, нет? Мне сказала, пожалуйста, и на колени упала. Я вам сказала... перезвоню, до свидания. Перезвони, овца, я тебя жду. Алло. Алло. Здравствуйте, я звоню вам из Росфинансбанка. Меня зовут Полина Александровна Петрова. А Инна Павловна, это вы? Да, это я. У вас должность какая? Я сотрудник отдела досудебного взыскания. Имя свое и фамилию я вам назвала. Спасибо. Звоню вам по поводу вашего долга. Задолженности, вы хотели сказать. А можно и так, и так. Ошибки нет. Никакой нет. Долг банк, мне может только присудить банк, суд. Но не ты, девушка. По телефону, который мне будет сейчас звонить сотовый номер телефона, между прочим, да? Инна Павловна, мне непонятно ваши претензии. Я претензии свои сказала. Задолженности. Долги у вас, а у меня задолженность. О каких долгах банка вы говорите? Я про твои лично говорю. Который ты сидишь, отрабатываешь на телефонной трубке. Хорошо, что ж, Инна Павловна, мне ваша позиция полностью ясна, да? Ясна, да, более чем ясна. Очень хорошо, что ты сразу же поняла. Защита в первые же минуты, умная девочка. А почему вы позволяете себе общаться в такой манере? Я сказала, по номер, сотовый номер телефона, если вы мне будете назвать, я буду всегда с вами так общаться. Мне очень жаль, что вы так себя унижаете. Тебя пожалей, хорошо, и найди хорошую работу. Задолженность ваша. Ты, наверное, думала, когда ты будешь названивать людям, перед тобой будут шляп снимать? Ошибаешься. Вы не знаете. Омерзительная работа. Вы не знаете, Инна Павловна, сколько я зарабатываю. Не хочу знать, представляешь? Не без разницы, сколько ты зарабатываешь. Вот честно, поверь, вообще насрать на тебя в три кучи. Мне очень жаль, что вы себя так унижаете. Себя пожалей, говорю, себя. Встань и уйди с этой работы. Ваша задолженность на сегодняшний день составляет... Какое образование у тебя? Скажи, пожалуйста, похвались уж, раз ты своей зарплатой похвалилась образованием. Похвались. Я так предполагаю, вы сейчас, скорее всего, трубку повесите. Я? Ни за что не дождешься. Хорошо, мое время пока позволяет с вами... Образование какое, говори. Давай. Раз ты похвалилась своей зарплатой, похвалить передо мной своим образованием. Какое? Возьмите себя в руки. Я в руках. Я в такой манере, в такой манере с вами общаться я не собираюсь. Ну, до свидания тогда. Вам будут перезванивать другое время другие. Пожалуйста. Сотрудники. Ничем не испугала. Хорошо. Я зафиксирую отказ от оплат. Передаю. Я такое не говорила. Неоплата и отказ от оплат – это одно и то же. Оплату по своему денежному займу вы не производите. И, видимо, выбрали для себя такую позицию нападающего, но ситуацию это никак абсолютно не изменит. Я сейчас повешу трубку, а ваша задолженность, Инна Павловна, останется в вашей задолженности. Всего доброго. Молодец, задолженность. Приводите себя в порядок. Всего вам доброго, будем перезванивать. Ага, чао. Разговор записывается. Мы соединяем вас с нашими... Алло, здравствуйте. Здравствуйте, у меня пропущенный. Вы позвонили в Национальную службу взыскания. Попова Елена Владимировна, ведется запись телефонных разговоров. Вы Инна Павловна? Да, это я. Да, вашу дату рождения назовите для подтверждения личности. Да, верно. Очень хорошо, что вы перезвонили. Ваш долг включен в реестр на выезд по банку «Ренессанс Кредит», по кредитной карте. 3 кредитных карты вы оформляли в банке «Ренессанс Кредит». По 3 кредитным картам у вас очень длительная просрочка. Скажите, пожалуйста, а что у вас происходит? Почему обязательства свои не погашаются перед банком? Скажите, пожалуйста, а с какой целью вы интересуетесь? Понять, с какой целью интересуемся? Мы работаем с банком «Ренессанс Кредит». Как вы работаете? По агентскому договору. А мне представляется кредитор, а вас неуведомил. В письменном виде по 230-му закону, пункт 9. Скажите, Инна Павловна, вы вопрос банка намерены урегулировать в добровольном порядке? Ну, это вас уже, девушка, не касается, правильно? Это я с банком буду решать свои вопросы. Ну, я вам объяснила, что мы работаем с банком по агентскому договору. А я вам объясняю, что меня кредитор не уведомил о вас. Вот когда будет письменное уведомление, тогда, пожалуйста, звоните. И я с вами чаек попью, и пиджели навешаю. Там все будет, не переживайте. Инна Павловна, чаек с нами пить не нужно. А я разберусь, что я буду с вами делать. И по записи телефонных разговоров... И что будет? Пожалуйста, карие. Ой, простите, я некорректно разговариваюсь. Это я еще матом не ругаюсь. Всего доброго, до свидания. Овца, пока. Удачного дня тебе. Здравствуйте, меня зовут Чупрова Екатерина Вячеславовна, специалист взыскания, компания «Сириус Трейд». Идет запись разговора, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот смс-очку я от вас получила. Да я вас не знаю, кто вы. Можно уточнить? Ага. А можете фамилию, имя, отчество назвать? Инна Павловна. А имя, отчество еще раз? Инна Павловна. Сейчас, минуту. Так, нашла вас. Так, ну получается, вы за кредит или что вы брали, у кого? У кого? Вы вот кто? Ну, мы вас перекупили. Это по цессии. По цессии. 382-я статья, да? Да, да, да. У кого? Почему у меня кредитор не уведомил о вас, как положено, в письменном виде, по 230-му закону? Я вот только от вас смс-чик увидела. А кто вообще и у кого что купили? Скажите мне, пожалуйста. Ну, мы Sirius Trade. Мне это ни о чем не говорит. Сейчас подождите минуту. Алло, ну вот смотрю, у вас первоначальный кредитор был ООО МКК «Макро», и сейчас ваш договор находится у нас на руках. Это вы все-таки по цессии купили меня, да? Да-да-да, по цессии купили. Ну, я вас поздравляю, ящик шампанского с вас, жду. По почте России, пожалуйста, мне пришлите по адресу регистрации. Если вы меня уведомить хоть не можете, тогда шампанское с вас, жду я от вас. Понятно. До свидания. До свидания.